Неделя 28. Вознаграждайте себя. Направление: стрессоустойчивость, память и защита от старения, ощущение счастливой и полной жизни. Чем больше вы находите причин для того, чтобы благодарить судьбу, тем больше причин для радости будет давать вам жизнь. Опра Уинфри. Многие так стремятся выполнить свою работу и достичь целей, что часто забывают порадоваться своим успехам. К сожалению, это лишает жизнь полноты и может негативно сказаться на готовности к решению задач. Позитивная самооценка имеет две положительные стороны. Она мотивирует к упорному труду и дает удовлетворение от уже сделанного. Правильное определение целей очень важно и необходимо для того, чтобы человек был счастлив. При этом люди нередко становятся жертвами погони за своими целями. Добившись одной, они тут же ставят перед собой другую. Когда мы так сосредоточены на будущем, то мешаем осознанию усилий, потраченных на то, чтобы достичь чего-то в настоящем. Это лишает нас радости от понимания свершений. Вознаграждая себя за выполнение особенно трудной работы, вы сами помогаете себе настроиться на дальнейшие успехи. Вы добились успеха в прошлом и были вознаграждены за это, поэтому можете рассчитывать на такие вознаграждения и за будущие достижения. Чем больше вы вознаграждаете себя за успех, тем теснее будет ваш разум увязывать будущие удачи с удовлетворением от законченного дела. И вы будете считать свои усилия не напрасными, если вам удастся, например, сбросить 15 килограммов или бросить курить. Это интересно. Вознаграждение полезно в любой деятельности. Когда мы ощущаем себя любимыми и ценимыми, в нашем организме вырабатывается гормон окситоцин. Исследования показывают, когда в крови человека много этого гормона, он делает все лучше и вызывает доверие. Когда мы сталкиваемся с профессиональными проблемами и рядом нет никого, кто бы похвалил нас, важна позитивная внутренняя самооценка. Когда наша приверженность делу, старание и упорный труд остаются незамеченными, это больно бьет по нашему ощущению радости от жизни, способности противостоять стрессу и в итоге по нашей производительности. Независимо от того, стоит ли перед вами задача очистить свой гараж от хлама или закончить годовой отчет, отсутствие признания ранит самооценку. Само вознаграждение помогает вернуть себе ощущение достигнутого, укрепляет уверенность в себе и радость от жизни. Путь к успеху. Празднуйте свои достижения и вознаграждайте себя за выполненную работу. Если вы не знаете, как вознаграждать себя, прислушайтесь к следующим советам. Начните с прошлого. Чтобы приучить себя отмечать свои достижения, прежде всего нужно показать себе, что вы умеете их добиваться. Вспомните свои прошлые успехи. Заведите таблицу вознаграждения за достижения и укажите в первой графе 5 своих важных достижений. Напишите о каждом пару предложений, указав, что именно помогло вам добиться успеха. В следующей графе приведите 3 своих ощущения от этих побед. Всегда, когда вам не хватает решимости в выполнении какой-то задачи или достижении какой-то цели, изучайте эту таблицу, чтобы вдохновить себя на новые свершения. Вознаграждайте себя умеренно. Постарайтесь соблюдать меру. Если кто-то постоянно хвалит вас и говорит вам комплименты, то, скорее всего, вы сочтете это неискренним и покровительственным. Но если вас никто никогда не хвалит и оценивает вашу работу очень скупо, это тоже не очень хорошо. Постарайтесь вознаграждать себя в соответствии с достигнутым. Например, если вы работали над большим проектом, который потребовал от вас отказа от общения с друзьями в течение 2 месяцев, по его завершении организуйте вечеринку или выезд на выходные с близкими, чтобы отпраздновать вновь обретенную свободу. Если же вы просто выполнили свою работу вовремя и имеете несколько свободных минут, вознаградите себя небольшим перерывом на чтение, разговором с коллегой или чем-нибудь вкусным. Не забывайте отмечать промежуточные победы. Когда вы занимаетесь особенно большим или долгим проектом, поддерживайте себя в процессе. Если вы отложите это до окончания работы, то можете утратить мотивацию к ней или, что еще хуже, вообще уйти из проекта до его завершения. Разделите большие задачи на более мелкие с четкими границами, чтобы отметить каждое достижение, Например, если вы пишете книгу, вознаграждайте себя за каждую законченную главу. Старайтесь отмечать свои достижения в коллективе. Если выполненная работа или решенная задача были действительно трудными, не стесняйтесь отметить их завершение в компании близких. Если ваше достижение касается личной жизни, соберите членов семьи, любимых и самых близких друзей. Если речь идет о важном профессиональном достижении, позовите на вечеринку коллег. Празднование успеха с другими создает социальные и семейные связи, которые усиливают позитивное психологическое влияние успеха на вас по сравнению с тем, как если бы вы отмечали его в одиночестве. Такие мероприятия подчеркивают сущность и значимость вашего успеха. Вознаграждайте себя со смыслом. Вознаграждение упорного труда будет наполнено смыслом только в том случае, если вы сами цените эту награду. Если она вам не интересна, у вас останется чувство неудовлетворенности. Это не только не подвигнет вас на новые достижения, но и создаст риск того, что вы не получите от них удовлетворения. Пусть награда за успехи будет для вас действительно желанной и ценной, принесет вам восхитительные ощущения. Это интересно. В 2009 году корпорация McKinsey провела исследование, результаты которого показали, что поощрение нефинансового характера, похвала, благодарность, внимание руководства или возможность служебного роста более эффективны, чем чисто финансовые, бонусы за выполнение работ, прибавки к жалованию, премиальные опционы с ценными бумагами. При этом самое эффективное поощрение, похвала или благодарность работнику от его непосредственного руководителя. Умейте вознаграждать себя внутренне. Для многих из нас главной мотивирующей силой становится позитивная оценка и признание окружающих. Исследования показывают, что на производстве положительная оценка и признание обгоняют финансовые инструменты в повышении производительности работников. Моральное поощрение сотрудника может принимать форму похвалы от менеджера, внимания руководства компании или привлечения работника к самым ответственным проектам. Морально вы можете вознаграждать себя и сами, внутренне выказывая гордость от своего свершения и уважение к себе за это. Вы можете громко произнести это для себя, записать свои позитивные ощущения в дневнике или поделиться ими с любимыми и близкими друзьями. Открытое выражение удовлетворения и радости от хорошо выполненной работы помогает повысить самооценку. Не торопитесь. Когда вы заканчиваете объемную работу или решаете особенно трудную задачу, дайте себе немного времени осознать достигнутое и искупаться в лучах славы от своего успеха, прежде чем браться за очередной проект. Это позволит вам прочувствовать и оценить достигнутое, даст вашему уму и телу передышку, чтобы вы не перегорели, справились с неизбежными стрессами и с новыми силами двигались вперед. Заведите журнал вознаграждений. Записывать в журнал ваши достижения, позитивные ощущения от этого и вознаграждения, прежде всего моральные, от них — замечательный способ запомнить свои успехи. Это прибавляет вам сил и не дает забыть о том, чего вы добились. Если нахлынут тревоги и отсутствие уверенности при работе над новыми задачами, перечитайте записи о своих достижениях и усилиях, которых они вам стоили, и вдохновитесь на новые свершения.